Глава 9. Хрустики. Мы вернулись к километровой пробке. Она уходила до перекрестка и продолжалась с другой стороны. Что там произошло, непонятно. Но теперь о передвижении на автомобиле можно забыть. Через такую кучу железа только пешком или на вертолете. Вот только у нас его нет, а если бы и был, то летать мы не умеем. Хотя правильно, наверное, пилотировать? Да пофигу, у нас все равно его нет. «Обходить надо», — с умным лицом выдал Саня. «Мы ее обходить дня два будем», — задумчиво сказал я. «А здесь делов часа на два». «Что-то я очкую, мальчики», — высказала свое мнение Лена. После укуса поведение Лены поменялось. Она перестала корчить из себя розовую няшу, хотя глупости пороть ей это не мешало. Но и глупости она произносила сейчас иначе. Плюсом ко всему в ней появилась доля пофигизма. Пропала брезгливость и притупилось чувство страха. Вот, кстати, с последним вообще вопрос спорный. Плюс это или минус? Когда мы покинули квартиру и вышли во дворы, тут же услышали, как ноет прапор. Лена сразу оживилась. «Пацаны, дайте я ее пришибу», – попросила она с азартом в глазах. «Ну, мы-то парни нормальные. Девушек вперед, все дела. Даже реверанс отвесили, все как положено. А дальше наши глаза на лоб полезли». Прапор сидела посередине двора, и чтобы к ней подобраться, нужно было вальнуть минимум 4 мертвяков. В принципе, мы могли ухлопать их всех на раз, но девушка просит. Второй раз мы припухли, когда она вместо своего ПП взяла алюминиевую биту и с хищной улыбкой отправилась убивать. Размахивая этой самой битой, она стала подкрадываться к группе мертвецов. Мы с Саней скинули автоматы. Мало ли, всегда лучше подстраховать. Лена тихо подошла к первому бомжу и с размаху зарядила ему по башке. Голова лопнула, как переспелый арбуз. Хотя вру, конечно. Но из нее брызнуло, а сам череп деформировало так, что стало понятно, мозг разрушен капитально. Лена, не останавливаясь, с разворота всадила по голове второго. Затем в два больших шага подобралась к следующему и, подпрыгнув, разнесла-таки его дыню. Ошметки полетели во все стороны. Прапор почувствовала движение и начала завывать громче. Лена ударом ноги откинула с пути четвертого, быстро рванула к плачущей женщине и отвесила ей пинка. Та подпрыгнула и уже открыла пасть величиной с буханку хлеба, когда бита со всего размаху врезалась ей прямо в лицо. Сзади вылетел фонтан из мозгов, а рожу прапора вмяла внутрь, как у пластмассовой куклы. На Ленку уже летел бомж, которого она пнула чуть ранее. Палец у Сани, которым он держал спуск, побелел от напряжения. А наша барышня сделала шаг в сторону и встретила бегуна битой в лоб. У него даже ноги выше головы подлетели. Лена еще и сверху ему добавила, когда он уже был на земле. Снова брызнула во все стороны. И довольная Ленка присоединилась к нашему отряду. А сейчас она очкует, стоит. И вот как ее понимать? «А что ты ссышь-то?» – спросил я у нее. «Как прапора палкой лупить, это мы молодцы». «Тесно там», – ответил за нее Саня. «С нашими стволами тяжело крутиться будет». «Предлагаешь другие поискать?» поинтересовался я. «Я предлагаю обойти», — повторил он, подчеркнув последнее слово. «Лен, ты что думаешь?» — решил я поискать поддержки у нее. «Я думаю, что странно все», — вдруг ответила она. «По всей Москве ни одной пробки, а здесь машины прямо помятые все, как будто их сюда толкали специально. Да и вообще все тут странное. Я имею в виду вообще все. Почему военные свалили? Ведь мертвяков не так много». «Даже мы с ними справляемся. Где все?» «Блин, Лен, ты меня пугаешь», — уставился я на нее удивленным взглядом. «Ты хорош там, ладно? А то, глядишь, вечером за диссертацию сядешь». «А ведь на самом деле, странно же», — вслед за Леной задумался и Саня. «Если они так вычистили город, почему тогда не добили остатки?» «Вспомните, что нам Аркадич рассказал. Я попытался дать объяснение. Это дерьмо повсюду». «Значит, ничего не осталось. Чего им охранять? Наверняка приказ получили в часть возвращаться. Они теперь там себе опорный пункт устроили, и насрать им на всех». «Может и так», — кинула Лена. «А может, они где-то там». Она указала стволом вдоль пробки. Сумели запереть основную массу, а свалили, чтоб просто успеть». «Бред!» – отмахнулся я. «Прям машины их остановят». «Машины могли для нас наложить», – поддержал версию Саня. «Чтоб мы объехали и не совались». «Задолбали вы, ссыкуны!» – отмахнулся я и первым шагнул навстречу опасности. «Ну, идем, нет. На бутылку Хеннесси спорю, что это просто пробка. Или в крайнем случае военные так дороги столицы почистили». «Спорим», – протянула ладонь Лена. «Если проиграешь, я тебе обидного подсрачника отвешу». «Саня, разбей!» – скрепил я спор рукопожатием. Саня засвидетельствовал пари, и мы двинулись вдоль неровных рядов машин. Ощущение того, что их стаскивали в одну кучу, стало усиливаться. Но это объясняло отсутствие машин на дорогах по всему городу. Нет, транспорт, конечно, остался, но это так, мелочи, по сравнению с тем, что могло бы быть. Да, собственно, и должно было быть. Редкие мертвяки бежали к нам с разных сторон, но падали с дырками в головах. Их было слишком мало, чтобы представлять опасность. Да и бежали они чаще всего, спотыкаясь и падая на каждом метре. Машины стояли плотно и неровно, тем самым создавая непроходимый лабиринт для слепых зомбаков. Большую опасность здесь представляли прыгуны. Заметить их за автомобилем было невозможно. Хорошо, что они не такие уж и частые гости. Да и слышно их урчание за километр. В общем, передвигаться можно было вполне сносно. Ботинки, которые нас заставила быть Саня, имели очень хорошую подошву. Она позволяла нам передвигаться прямо по машинам и не бояться при этом свалиться вниз. Подозреваю, что у них зимой даже по льду бегать можно. Одного из прыгунов прихлопнула Лена, а потом долго пинала его труп ногами. Отомстила, в общем. До перекрестка мы добрались минут за 20. Дальше машины расходились на три стороны. А ничего опасного в центре мы так и не обнаружили. Правда, вправо и влево машины уходили не намного, скорее просто перегораживая движение и исключая объезд. Навигатор указывал движение прямо, и я послушно шагнул вперед. Еще спустя минут 20 моя пятая точка начала чесаться в предчувствии пенделя. Машинами были забиты даже подворотни. Они были именно завалены, потому как многие автомобили уже лежали друг на друге, образуя некую преграду. Вскоре мы услышали гром. Я поднял глаза к небу. Ни облачко. Тогда что гремит? Стало как-то страшновато. Пятая точка уже вовсю предлагала отступление, но я упрямо перся вперед. «Может, обсудим?» – неуверенно поинтересовался Саня. «А мне уже интересно». В глазах у Лены снова появился тот самый нездоровый азарт. «Бомжей больше не видно», – задумчиво ответил я. «Мы примерно минут 10 никого не убивали». «Интересно, что там такое может быть, что этого даже мертвецы боятся?» – сделал вывод Саня. «Может, и нам стоит?» «А может, лучше понять, с чем мы имеем дело?» – не согласился я. «А то попадется потом такое на воле, и что делать будем?» «Нам бы тогда калибр покрупнее», – грустно согласился он. «Жвачку будет кто?» – высунулась из очередной машины Лена, протягивая початую пачку «Орбит». «Не надоело еще по карманам шарить?» – спросил я у нее, но резинку взял. «А что еще делать-то?» – пожала плечами она. «Может, еще золотишко какое найдется?» С этими словами она потрясла тяжелым мешком с украшениями, которые выгребла из квартиры в Москва-Сити. А теперь продолжала снимать трофеи из трупов. Крыша, что ли, у нее поехала? Или она всегда такой была, просто притворялась? Но мне нравится, молодец, адаптировалась. Даже язык сейчас не поворачивается, чтобы ее матрешкой назвать. Саня хмыкнул, но тоже принял жвачку, закинул себе в рот и зачавкал. До нас снова докатился гром. Но на этот раз его сопровождало рычание. «Там точно кто-то есть», – заключил Саня. «Пойдем посмотрим». Вскоре впереди показался мост. Он был основательно завален машинами со всех сторон, а посередине стоял железнодорожный вагон. Именно из него и раздавался тот самый грохот и рычание. «Вы идите, посмотрите, а я вас здесь подожду», – сказал Санек. «Прикрою, если что». «Да ладно, шучу», – заулыбался он. «Вы же без меня там сразу умрете». «Пошли уже, юный Петросян», — сказал я. «Ты еще обходить хотел. Сейчас бы долго следующий мост искали». «Да тут даже не знаю, что лучше», — пробормотал он. «Чует мое сердце, что не зря его тут поставили». «Мальчики», — позвала Лена, — «это то, что я думаю?» Мы посмотрели в указанном направлении, и на наши рожи тут же наползла улыбка. «А ты идти не хотел», – пихнул я Саню локтем. «Ох, что-то мне подсказывает, не к добру оно все», – вздохнул тот. Мы дружно двинулись в сторону знакомого уже военного ящика. Но меня вдруг тоже начали посещать нехорошие мысли. Такое чувство, что все это спланировано. Даже пространство вокруг больше походило на арену. Но кто мог создать подобное? Это же такие масштабы. Нет, нереально. Быть может, я сплю? Валяю сейчас пьяный у кума, и все это дерьмо мне снится? Или в бане перегрелся и сознание потерял? Я даже ущипнул себя. Незаметно так, чтоб не спалиться перед друзьями. Больно, значит, все наяву? Связи с внешним миром нет. Проверить никак нельзя. Ладно, разбираться будем позже. Мы подошли к ящику. Саня достал нож и довольно шустро начал вскрывать упаковку. Одна из боковых стенок наконец упала, сильно грохнув по машине. Ну вот кто же знал, что эта колымага стоит на сигнализации? Визг огласил всю округу о нашем присутствии. Все бы ничего, но вот в вагоне начал твориться ад. Страшные удары посыпались на стены, которые деформировались огромными шишками. Сам вагон заходил ходуном. Его шатало в разные стороны. Скоро железная обшивка не выдержит, и к нам придет долгожданный мистер Писец. «Саня, давай резче!» – закричал я. «Эта тварь сейчас вылезет!» Словно услышав мои слова, в боковой стенке вагона появилась рваная рана. Через нее наружу вылезла рука и стала разрывать железный лист, словно бумагу. «Нашел!» – закричал Саня и выдернул наружу большой ящик. Он быстро щелкнул замками и откинул крышку. Внутри лежал новенький пулемет. И вот снова то самое чувство нереального. Оружие было полностью готово к использованию. Даже лента была уже заряжена. А в это время чудовище начало выбираться наружу. Послышался скрежет рвущегося металла. И вот мы уже сремся кирпичами. А ведь есть от чего. Из рваной дыры появилась огромная перекачанная туша. Рост у мертвой твари было 1.3 метра. Огромные, толстые, перевитые мышцами ручищи свисали до самой земли. «Ничего себе, Халк!» Тут же придумал ему название Санек и трясущимися руками поднял пулемет. Я выхватил у него из рюкзака последний молотов, быстро поджег тряпку и, что было силы, швырнул в качка. Видимо, этот, в отличие от рядовых, оказался зрячим. Едва вращающаяся бутылка приблизилась к его туше, как он взмахнул лапищей, пытаясь отмахнуться от снаряда. Вот только силы в нем было слишком много. Бутылка с хрустом разлетелась, и вспыхнувшая смесь охватила его с ног до головы. От рева, который, скорее всего, был слышен даже в Люберцах, кровь застыла в венах. «Валим, бегом!» – заорал я и первым бросился бежать. Но Саня же не такой. Саня у нас герой. Очередь из пулемета загрохотала по бегущему на нас чудовищу. Ситуацию спасла Лена. Она схватила своего возлюбленного за воротник и с силой потянула за собой. Пулемет стих, и мы уже мчались без оглядки. Мясная туша мало того, что здоровая, так еще и умная. Вместо того, чтобы бежать за нами и напрягать ноги, Халк начал кидаться по нам машинами. Я даже не сразу понял, что происходит, когда чья-то «Волга» с грохотом приземлилась в 5 метрах впереди. Саня тут же остановил бег. Развернулся и пристроил свой пулемет на капоте машины. Грохнула очередь, из качка полетели кровавые клочья. При всем этом он продолжал полыхать, как языческий костер, но умирать все еще отказывался. Я присоединился к Сане и начал поливать его свинцом из автомата. Уж не знаю, моя ли пуля была решающей. Саня попал туда, куда следует, или это огонь сделал свое дело. Подняв очередную машину над головой, туша сначала упала на колени, а затем всем пластом вместе с машиной рухнула на асфальт. Я опустил автомат и попытался придержать трясущиеся колени руками. Дыхание с хрипом вырывалось из груди, а от адреналина все вокруг плыло перед глазами. И в этот самый момент мне прилетел хороший пинок в зад. «Ты что, на жизнь насрала?» – повернулся я к Лене. «Проспорил», – с хищной улыбкой произнесла она и показала мне средний палец. «Ну ты капец, блин, нашла время!» Возмутился я и ударом ноги отправил Лену на землю, при этом сам едва успел отпрыгнуть. На нас молча выскочил прыгун. Точнее, в прыжке-то он закричал, как драная кошка. Мы пропустили момент, когда он подкрадывался. Пока мы с Леной валялись, Саня успел срезать его в полете. Разорванная в клочья тушка упала прямо у его ног. Новоявленный Рэмбо поставил пулемет прикладом в землю и с важным видом сдул дымок, идущий из ствола. «Должны будете», – заявил он с ехидной улыбкой. Ящик мы потрошили долго. Саня, хомяк, блин, собирался унести все. Мне пришлось ему долго доказывать, что убежища поблизости нет. Тачек садовых тоже. И через завал все это таскать я не собираюсь. В итоге его чуть ли не за ноги пришлось отрывать от богатства, но мы все же ушли. Рюкзаки потяжелели. Магазины набиты до отказа. Жизнь-то налаживается. Рядовые бомжи снова начали попадаться на пути. Видимо, реагировали на шум, который мы производили, прыгая по машинам. Спустя час мы вышли с противоположной стороны этой странной и страшной пробки. «Смотри, какая прелесть!» – указала пальцем Лена на огромный трехосный грузовик с отбойником впереди. «Да уж, такой барану не своротить!» – с уважением посмотрела на машину, стоявшую прямо у станции метро. «Какому барану?» – не поняла Лена. «Тому самому, который нас уже дважды в машинах ловил», – ответил я. «Ему подходит», – улыбнулась она. «Народ, тут баки под пробку заправлены!» Саня уже осматривал железного монстра. «И ключи в замке!» – заглянул я в кабину. «Ну и чего мы ждем?» – с хищной улыбкой спросила Лена. Мы быстро погрузились внутрь. Саня сел за руль, с уважением погладил баранку и повернул ключ зажигания. Дизель запустился с полоборота и уверенно затарахтел под капотом. Лена тут же полезла по всем отсекам и бардачкам. «Нету ничего!» – удивленно уставилась она на меня. «А ты чего ждала? Записку с дальнейшими инструкциями?» – спросил я. «Ну, знаешь, я бы не удивилась», – серьезно ответила она. «Не удивлюсь, если сейчас какое-нибудь дерьмо случится». «Ну вот кто ее за язык дуру тянет вечно?» Не успела она договорить, как из метро донесся какой-то гул. С таким звуком обычно гидравлика работает. Мы с любопытством повернули головы туда, а через пару минут до нас дошло то, что случилось. Или эта машина была как-то связана с этим, или нам пора было на следующий уровень, не знаю. Но гул этот оказался ничем иным, как звуком открывания гермодвери. Буквально через пару минут со станции на нас вылетел целый поток зомби. «Гони!» – крикнул я Сане. Но он уже и без моих подсказок разобрался с ситуацией. Машина плавно тронулась с места и начала набирать скорость. Лена высунулась из окна и стала отстреливать мертвяков, которые уже успели запрыгнуть к нам на кабину. Спустя минуту наш броневик уже разогнался достаточно для того, чтобы не чувствовать тел, попадающих под удары отбойника. «Юху!» – высунулась Лена по пояс из окна и закричала на всю Москву. «Хрустики!» На этом она не остановилась и помогала уничтожать зомби очередями. Куски тел, да и сами тела целиком летели от нас во все стороны. Кровища залила лобовое стекло так, что дворники не справлялись. Они просто размазывали ее, не обращая никакого внимания на омывающую жидкость. На крыше кабины я обнаружил люк. И вот мы с Леной, стоя ногами на сиденьях, уже вместе орем и стреляем по всему, что движется. Саня, словно Эйс Вентура, высунулся в окно и рулит машиной, специально врезаясь в кучу мертвецов. Кажется, он тоже что-то орет.